Было бы неразумно предполагать, что местоположение первых семи городов выбирали наугад. Боги, способные совершать космические путешествия, размещали свои первые наземные базы в соответствии с планом, реализация которого требовала в первую очередь обеспечить приземление и запуск космических кораблей, осуществляющих связь с родной планетой. В чем же заключался этот план? В поисках ответа мы заинтересовались происхождением астрономического и астрологического символа Земли – круга с вписанным в него прямоугольным крестом, напоминающим перекрестие прицела. Данный символ восходит к самым началам шумерской астрономии и астрологии и по своему значению идентичен египетскому иероглифу, означающему место. Это совпадение или важное доказательство? Может, нефилимы перед приземлением накладывали на изображение или карту земной поверхности что-то вроде прицела? Для нефилимов Земля была незнакомой планетой. Исследуя ее поверхность из космоса, приходилось уделять особое внимание нагорьям и горным хребтам, которые могли представлять опасность для идущих на посадку и взлетающих кораблей, но в то же время служить хорошими навигационными ориентирами. Представим, что, зависнув над Индийским океаном, нефилимы внимательно изучали выбранный для первичной колонизации район Междуречья. Самым заметным топографическим ориентиром оказался бы Арарат. Этот потухший вулканический массив возвышается над Армянским Нагорьем, где сходятся границы современных Турции, Ирана и Армении. С севера и востока он поднимается до 3000 футов, 914 метров над уровнем моря, а на северо-западе до 5000 футов, 1524 метра. Его диаметр около 25 миль, 40 километров. По сути, это огромный купол над поверхностью Земли. Благодаря таким особенностям Арарат хорошо заметен не только с Земли, но и с большой высоты. Во-первых, он находится практически на равном расстоянии от двух крупных озер – Ван и Сиван. Во-вторых, в этом горном массиве выделяются две вершины – Малый Арарат высотой 12 900 футов, 3,9 километра, и Большой Арарат – 17 000 футов, или более 5 километров. Никакие другие горы в этом регионе не могут соперничать по высоте с этими двумя пиками, покрытыми вечными снегами. Они похожи на два сияющих маяка между двумя озерами, которые в дневное время играют роль гигантских светоотражателей. У нас есть все основания полагать, что нефилимы выбирали территорию для взлетно-посадочной площадки с учетом направления меридиана, то есть линии север-юг, наличие безошибочно определяемого наземного ориентира и удобно расположенной реки. На севере Месопотамии таким ориентиром служили две вершины Арарата. Там, где меридиан, проведенный через центр этого горного массива, пересекает Евфрат, нефилимы как раз и могли выбрать место для космодрома, отсюда и знак с перекрестием. Смотрите рисунок 130 в файле «Дополнительные материалы». Подходит ли это место для приземления и взлета космических кораблей? Ответ однозначный – да. Место расположено на равнине, достаточно далеко от окружающих Месопотамию горных хребтов. Даже самые высокие из них – на востоке, северо-востоке и севере – не помешают космическому кораблю, идущему на посадку с юго-востока. Но достаточно ли доступно это место? Можно ли без особых сложностей доставлять сюда астронавтов и необходимые материалы? И вновь ответ «да». Сюда можно попасть как по суше, так и водным путем, по Евфрату. Есть еще более важный вопрос. Находятся ли поблизости источники энергии, горючего, для освещения и заправки ракет? И снова ответ утвердительный. Излучина Ефрата, где был основан Сиппар, издревле славилась как один из богатейших источников битумов, природных нефтепродуктов, которые поднимались на поверхность через естественные разломы в земной коре и для добычи которых не нужно было копать колодцы или бурить скважины. Можно себе представить, как в командирской рубке космического корабля, окруженный своими помощниками, Энлиль рисует на карте круг с перекрестием. «Как мы назовем это место?» – спрашивает он. «Почему бы не Сиппар?» – предлагает кто-то. На ближневосточных языках это слово означает «птица». Сиппар стал местом, куда слетались в свое гнездовье орлы. Как же космические челноки приземлялись в Сиппаре? Можно представить себе, как Нефилим, штурман, прокладывает оптимальный маршрут. По левую руку от него Ефрат, а к западу горное плато. Справа Тигр, к востоку от которого виднеется хребет Загроз. Если приближающийся к Сиппару корабль направить под углом примерно 45 градусов к меридиану Арарата, маршрут пройдет как раз на безопасном расстоянии между двумя опасными гористыми районами. Кроме того, движение под таким углом позволяет пройти высокогорье Аравийского полуострова на достаточно большой высоте и начать снижение над водами Персидского залива. В этом случае как приземляющиеся, так и взлетающие корабли имели максимальный обзор и устойчивую связь с центром управления в Ниппуре. Затем один из штурманов Энлиля мог сделать вот такой схематичный рисунок. Смотрите рисунок 131. Треугольник, с трех сторон которого расположены море или горы, и который своей вершиной, как стрелкой, указывает на Сиппар. Икс в центре обозначает Ниппур. Это может показаться невероятным, но данный рисунок сделали не мы. Его нанес мастер на керамический предмет, обнаруженный археологами на раскопках СУС в культурном слое, датируемым 3200 годом до нашей эры. На ум сразу приходит планисфера с маршрутом полета и необходимыми целеуказаниями. Итак, выбор мест для поселения нефилимов на Земле был не случайным. Они скрупулезно изучили все варианты, принимая во внимание доступные ресурсы и факторы риска. Местоположение каждой из баз тоже тщательно продумали в соответствии с общим планом. В результате они образовали посадочный коридор к Сиппару. До настоящего времени никто не пытался выявить общую закономерность, в соответствии с которой первые шумерские города разместили относительно друг друга именно так, а не иначе. Но если мы посмотрим на первые 7 древнейших поселений, то обнаружим, что Бат-Тибиру, Шуруппак и Ниппур лежат на линии, проходящей точно под углом 45 градусов к меридиану Арарата, причем эта линия пересекает меридиан именно в Сиппаре. Еще 2 города, Эрида и Ларса, лежат на другой прямой, пересекающий меридиан Арарата и первую линию в месте, где находится Сиппар. Взяв за основу древний схематичный рисунок, на котором в центре круга расположен Ниппур, и проведя концентрические окружности через различные города, мы обнаружим, что еще один древний шумерский город Лагаш стоял на той же самой окружности, что и Ларса, и на таком же расстоянии от 45-градусной линии, как и прямая Эриду-Ларса-Сиппар. Иными словами, Лагаш построили симметрично Ларсе. Поскольку местонахождение древнего Ларака, видеть яркое сияние, остается неизвестным, по логике он должен находиться в точке 5, замыкая цепочку городов Бат-Тибиру, Шуруппак, Ниппур, Ларак, Сиппар. расположенных вдоль оси летного коридора с интервалом в 6 БИРУ. Смотрите рисунок 132. Две внешние линии, отклоненные от осевой на 6 градусов в обе стороны, служат юго-западной и северо-восточной границами этого коридора. Города, расположенные вдоль каждой линии, отстояли друг от друга на 6 БИРУ, то есть примерно на 60 километров. Таким, по нашему мнению, был генеральный план нефилимов. Выбрав оптимальное место для космодрома, Сиппар, они построили остальные базы вдоль ведущего к нему полетного коридора. Центральное место занимал Ниппур, который обеспечивал связь между небом и землей.